Свои небольшие личные сбережения тратит на книги, собирает их с энтузиазмом, разыскивает всюду. Специально ездит на Сухаревку, знаменитый московский рынок, где можно найти все, что пожелаешь. Желает же Павел в основном изделия, иллюстрированные, с интересными картинками. Особо собирает картинки лубочные, относится к ним бережно, трогать не разрешает. Это его единственная ценность. В лавке Павел теперь уже споро выполняет требуемую работу. А отец, убедившись, что наследник прочно усвоил азы торговой науки, спешит перевести его на другое место, в контору. Приучает торговые книги вести, иметь дела с оптовыми покупателями. Теперь у Третьяковых лавок прибавилось. В лабазах есть хлебный товар, в разных рощах дрова, прикупили торговые якиманские бани. Обороты растут, ширится дело, богатеет купец. Ладится все. Да недаром, говорят в народе, счастье с несчастьем близко живут. Страшное горе обрушивает на семью 1848 год. За один месяц уносит скарлатина 4 детей. 5-летняя Сашенька, названная в честь матери, 4-летний Николушка, 2-летний Миша, названный в честь отца, и, наконец, Данила, веселый, сообразительный, 12-летний Данила, общий любимец. Один за другим выносят гробы из Третьяковского дома. Сколько нужно матери сил, чтоб так вот разом предать 4 детей своих сырой земле, свою радость, любовь, надежду. Льются неутешные слезы, а потом уж и их нет. Совсем посуровила Александра Даниловна, замкнулась. Но как нетрудно ей держать себя в руках. Ни в поведении, ни в одежде не дает себе распуститься. С утра в корсете подтянута, осанка гордая, неприступная. Удивительная сила воли у этой женщины. А вот сам-то Михаил Захарыч все чаще чувствует слабость. То ли работа его пересиливает, то ли горе. Все чаще подумывает, что пора окончательное завещание составлять. Добро на жену во всем положиться можно. Старших сынов тоже недаром делу научил. Сидит по вечерам Михаил Захарыч, думает, как ему лучше распорядиться. Да чтоб по закону было, по совести. Всю недвижимость делит детям поровну. Из собранных с недвижимого денег Павлу, старшему, выделяет 2 доли, Сергею — 1,5, остальным — поровну. Ни одна свеча уже догорела, а купец пишет, обдумывает, зачеркивает, снова пишет. Важнейшую для продолжения дела Третьяковых бумагу составляет. Благоприобретенный мой с движимым капитал, все без изъятия и без остатка отказываю и предоставляю в полное владение и распоряжение любезнейшей супруги моей Александры Даниловны Третьяковой. Завещаю тебе, — пишет он дальше, — моих должников не содержать в тюремном замке, стараться получать благосклонно, со вниманием, узнавая должников, которые медленно платят, и ежели они стеснены своими обстоятельствами, то таковым стараться, не оглашая, простить. Справедливый человек Михаил Захарыч. Много ли найдется таких купцов, что о должниках своих специально в завещании позаботились? И сыновей своих воспитал Третьяков не только рачительными хозяевами, но предельно честными, отзывчивыми на чужое горе людьми. Только вот молоды они еще. Потому и записывает отец следующее повеление. Сыновей до совершения лет воспитывать и прилично образовывать. Ежели опекуншей моей супругой, их матерью, будет замечено, что сыновья будут брать деньги не на доброе дело, а на какую-нибудь слабость или распутство, то в силу сего завещания даю полную волю супруге моей и опекуну запретить выдачу денег до формального раздела. Это на всякий случай, чтоб не своевольничали. Кажется, все учтено.